На юг двигались все северные станицы Дона. Находясь неделю в дороге, Григорий расспрашивал о татарцах, но в хуторах, через которые доводилось ему проезжать, татарцы не были. На следующей ночевке Григорию повезло. В первом же доме, куда он зашел, чтобы попроситься переночевать, встретил знакомых казаков с хутора Верхнечирского. Они потеснились, и Григорий устроился возле печки. В комнате в повалку лежало человек 15 беженцев, из них трое больных тифом и один обмороженный. Казаки сварили на ужин пшенной каши с салом, радушно предложили Григорию и его спутникам. Прохор и Григорий ели с аппетитом, а Ксения отказалась. «Аль не голодная?» – спросил Прохор, за последние дни без видимой причины изменивший свое отношение к Аксине и обращавшийся с ней грубовато, но участливо. «Что-то тошно мне». Аксинья накинула платок, вышла во двор. «Не захворала она?» – обращаясь к Григорию, спросил Прохор. «Кто ее знает?» Григорий отставил тарелку с кашей, тоже вышел во двор. Аксинья стояла около крыльца, прижав к груди ладонь. Григорий обнял ее, с тревогой спросил: «Ты чего, Ксюш?» «Тошно, и голова болит». «Пойдем в хату, приляжешь». «Иди, я за раз». Голос у нее был глухой, безжизненный, движения вялые. Григорий пытливо посмотрел на нее, когда она вошла в жарко натопленную комнату, заметил горячий румянец на щеках, подозрительный блеск глаз. Сердце у него тревожно сжалось. Аксинья была явно больна. Он вспомнил, что и вчера она жаловалась на озноб и головокружение, а перед утром так вспотела, что курчеватые на шее прядки волос стали мокрые, словно после мытья. Он заметил это, проснувшись на заре, и долго не сводил глаз со спавшей Аксиньи и не хотел вставать, чтобы не потревожить ее сон. Аксинья мужественно переносила дорожные лишения, но в этот день не выдержала и она. Ночью, когда улеглись спать, Григорию показалось, что она плачет. «Ты что это?» – спросил он шепотом. «Чего тебя болит?» «Захворала я. Как же теперь будем? Бросишь меня?» «Ну вот, дура, как же я тебя брошу? Не кричи, может, это так у тебя. Приостыл из дороги, а ты уж испужалась». «Гришенька, это тиф. Не болтай зря, ничего не видно, лоб тебе холодный. Может, и не тиф», — утешал Григорий, но в душе был убежден, что Аксинья заболела сыпняком и мучительно раздумывал, как же поступить с ней, если болезнь свалит ее с ног. «Ох, тяжело так ехать», — шептала Аксинья, прижимаясь к Григорию. «Ты глянь, сколько народу набивается на ночевках. Вши нас заедят, Гриш, а мне и обглядеть себя негде, скрозь мужчины». «Ты об них не думай, заладила черти об чем. Ну, вши, вши, их на службе не считают», — с досадой прошептал Григорий. «У меня все тело зудит». «У всех зудит, чего ж тебе делать? Терпи, приедем в Екатеринодар, там обмоемся. Спи, а то завтра рано будем трогаться». Григорий долго не мог уснуть. Не спала и Аксинья. Она несколько раз всхлипнула, накрыв голову полой шубы. Потом долго ворочалась, вздыхала. И уснула только тогда, когда Григорий, повернувшись к ней лицом, обнял ее. На рассвете Прохор и Григорий запрягли лошадей. Аксинья с трудом оделась, вышла. Всходило солнце. Из труб к голубому небу стремился сизый дымок. Озаряемый снизу солнцем, высоко в небе стояла румяная тучка. Густой иней лежал на изгороди на крышах сараев, от лошадей шел пар. Григорий помог Аксине сесть в сани, спросил: «Может, ты приляжешь? Так тебе ловчей будет». Аксинья утвердительно кивнула головой. Она с молчаливой благодарностью взглянула на Григория, когда он заботливо укутал ее ноги, прикрыла глаза.